Рано утром пришло условное сообщение по электронной почте, что ожидаемый груз на месте. Геннадий опять со всеми предосторожностями отправился к десантникам. Там он вернул заемный пистолет, получив взамен пару законных, автомат, полдюжины гранат, кое-какую спецтехнику, пару комплектов документов и ценные указания от начальства. Он прочитал инструкции раз, потом второй и поморщился. «Что-то не так?» – поинтересовался лейтенант-особист. «Да нет, все нормально. Забич круга – то не штука, то не справа для жолнежа, а то справа для жолнежа голой дупой запечь съежа». «Чего-чего?» – не понял лейтенант. «Да поговорка польская. Речь в ней идет об убийстве ежей голой задницей». Особист, понимающе, хмыкнул. «Обычное дело. Помощь нужна? Я получил приказ оказывать вам любое содействие». «Пока нет, но, похоже, понадобится. Я поразмыслю денек, посоветуюсь с напарником, а потом согласуем варианты совместных действий. Идет?» За неимением специального аппарата для уничтожения бумаг инструкции пришлось просто сжечь. Возвращаясь домой, Геннадий продолжал крутить в голове полученное задание. Больше всего ему не понравилось то, что оно было слишком общим. Он привык получать более конкретные приказы. Получалось, что майор вовсе не шутил, утверждая, что их посылают для общей оценки ситуации в регионе. Посмотреть, так сказать, свежим взглядом на здешнюю круговерть. И еще выходило, что главную роль в этом деле отводят Симе, а он только престижной, хоть формально является старшим группы. «Да, трудно мне придется. Попробую держать за хвост эту безбашенную девицу, чтобы не влипла в неприятности». Хозяина дома не было. Он, по словам Симы, отправился на базар за покупками. Геннадий вручил девушке пистолет и подробно изложил полученную информацию. Она, похоже, нисколько не удивилась, а спокойно уселась проверять и чистить оружие. «Нечто подобное я и ожидала», — сообщила девушка, сноровисто снимая детали механизма и аккуратно раскладывая их на столе. «Что надо начальству? Понятно. Оно должно решить, что делать с местной элитой. Для этого и нужна информация. Решение важное, а вариантов, кстати, имеется два». «Да? И какие варианты имеются?» «Первый, проверенный временем. Это инкорпорация туземной элиты. В России так часто делали. Вот пример. Когда в позапрошлом веке Россия захватила Среднюю Азию, то по ее новым владениям совершил путешествие маркиз Кирзон, будущий вице-король Индии, министр и лорд. Известный, кстати, русофоб. По результатам этой поездки он оставил подробные мемуары. Там был довольно любопытный эпизод на интересующую нас тему. На церемонии встречи царя в Баку он видел трех ханов из Мерва в русской военной форме. Воинство этих ханов было разгромлено, а сами они угодили в плен. Потом их отвезли в Петербург, чтобы восхитить и увешать орденами, чтобы удовлетворить их тщеславие, а потом вернули на место, еще и расширив их полномочия. Кирзон посетовал, что англичане никогда не могли так использовать бывших врагов. По сути, это было ответвление политики объятия и поцелуев после хорошей трепки генерала Скобелева. Потом уже, при Союзе, эта политика была продолжена. Да что далеко ходить, когда тут, в Ферганской долине, создавали колхозы, то пришлось выбирать их председателей. Выбрали самых уважаемых людей, баев и басмачей. Они и их потомки благополучно досидели на своих местах до самой перестройки. Никто и пальцем не тронул. Политика национальных кадров, так это называлось, действовала неплохо, по крайней мере, местная элита не доставляла особых хлопот. Любопытно, а в чем недостатки такого варианта? А вот в чем. Такие игры может себе позволить только народ с высокой пассионарностью. Смешанная элита неизбежно химеризуется, размываются стереотипы поведения базового этноса. А великороссийский суперэтнос в течение 20 века понес приличные потери. Еще вопрос, а хватит ли сил на реализацию данного варианта? Да, ну а второй вариант? А еще можно просто уничтожить всю действующую туземную элиту и нарождающуюся новую поставить в подчиненное положение. Чисто европейский вариант. Они часто так делали, если вообще не скатывались к геноциду. Он сулит серьезные осложнения сейчас, но избавит от неприятных проблем в будущем. А народ? А что народ? Народ тут вполне приличный, только не он решает такие вещи, и не только тут, а вообще. Понятно. То есть, по твоему мнению, это просто вопрос цены? Именно. Необходимо выяснить, насколько этот самый народ готов класть свои головы за местных баев. Дело осложняется тем, что общая экономическая ситуация в регионе хуже некуда. Сам видишь, люди чуть ли не на головах друг у друга сидят. За клочок земли готовы глотки резать. Работы нет. Одна искра, и все полыхнет. В Ебурге это понимают. Верховный дал команду реанимировать идею с поворотом северных рек. Паллиатив, конечно, но даст возможность выиграть время. В этих местах вода – это жизнь. Удастся занять часть населения, да и хлопок с фруктами стране не помешают. Рожали бы поменьше, было бы лучше. В сердцах бросил Геннадий. «Почему мы должны заботиться об этих проблемах?» «А ты их в этом убеди, а заодно и русских, чтобы рожали побольше. С медицинской точки зрения русским ничего в этом деле не препятствует. Низкая рождаемость – чисто социальный феномен. А если говорить о том, чьи это проблемы, то что ты собираешься делать с десятками миллионов беженцев, которые рванут в Россию? Заградотряды с пулеметами на границе поставишь? Так ведь доказано, что затея с поворотом рек – чистая утопия, да еще и экологически вредная. Неужели? Так-таки и доказано? И кем конкретно?» Геннадий лихорадочно вспоминал полузабытую газетную дискуссию. Но ничего конкретного на ум не приходило, кроме горячих выступлений именитых писателей. «Не можешь вспомнить?» – ехидно поинтересовалась Сима. «Выкинь из головы все эти экологические байки времен зари демократии. Знаем мы этих экологов. В Эстонии их тоже было полно. Все рвали на себе волосы, мол, проклятые советы губят девственную природу, несчастная Стима. Куда они потом делись? Когда лес начали рубить, только щепки полетели. И нефтяной терминал построили, и площади заповедников сократили, и никто костьми не ложился». А откуда они получали деньги на эти игрища? Элементарная идеологическая диверсия. Ну ладно, не буду спорить о том, что плохо знаю. Вернемся к нашим баранам. Что конкретно ты предлагаешь делать? Конкретно? Я точно знаю, чего мы не должны делать. Тут, как ты догадываешься, наверняка имеется агентура халифата и Китая. Возиться с ней сейчас нет никакого смысла. Наплевать и забыть. По-настоящему секретных сведений они отсюда не получают, а просто мутят воду, надеясь осложнить нам жизнь. Для нас важно прочувствовать ситуацию и помочь начальству не промахнуться с политикой. Социологических опросов мы провести не можем, да и толку в них особого нет. Остаются эксперименты на натуре, а этот город – очень удобный полигон. Небольшой, в стороне от крупных центров, да и десантники под боком. «Так ты тут провокациями собираешься заняться?» – сообразил Геннадий. «Именно. Ты, Геннадий, прикинь, сейчас власть в руках у военных комендантов. А все туземные шишки, бугры и прочие пигоны сидят и выжидают, куда все повернется. Если, как уже бывало раньше, их пригласят к сотрудничеству, то это один вариант. А если, как в России, попытаются зачистить, то это другой. Сразу всплывает зеленое знамя джихада. Нам же важно понять, насколько народ готов встать под это знамя и встанет ли вообще». «Это все теория», – бросил Геннадий. «А как насчет практики?» «Нужна информация. Надо заполучить несколько осведомителей в городе, потом подумать о пробных шарах для зондажа общественного мнения. Я пробегусь по городу, поищу нужных людей. Григорий Григорьевич любезно подобрал мне подходящую одежду из гардероба младшей дочери. А ты охраняй нашу крепость. Если появится хозяин, то выкинь его за порог, желательно с фингалом под глазом. Будем считать это первым пробным шаром. Потом на пост заступлю я, а ты наведаешься в полк и договоришься с ними о совместной агентурной работе. Им ведь тоже придется искать осведомителей, если собираются тут задержаться». Сима закончила с чисткой и уже собирала пистолет. «Так как? Дашь добро на эту экскурсию?» Она со щелчком вогнала обойму в рукоять. «Ладно, валяй, только поосторожнее там. Ох, чует моя задница, что дело кончится военным трибуналом и стенкой. Ты бы лучше голову в качестве эксперта привлек, а задницу меньше слушал. Времена изменились, надо им соответствовать». Сима скрылась в доме, а минут через 15 появилась в цветастом балахонистом платье, которое тут носили девушки из соответствующих штанах, чуть ниже колена. «Вот, жаль, косички заплести не из чего. И тюбетейки я не нашла. Все, я исчезла».